Повар подобострастно захохотал и хохотал так долго и натянуто, что всех утомил. «Оставить смех?» — поморщилась ведьма. «Чем больше человек пытается мне угодить, тем меньше я ему верю. Бери пример с Мефа. Хамит каждый день, зато какой милашка! Просто по головке бы погладила, да патронов мало!» Дафна быстро взглянула на нее. Улита выглядела веселой, но внутренне, Даф нельзя было одурачить, была на пределе. Даф вызвала в памяти календарь полнолуний и состыковала его с расстановкой планет в Водолее. С точки зрения звезд, день был вполне благоприятный, хотя и не без своих тараканов. Значит, опять Иссиорх. Ну и дела творятся в мире. Нет любви – плохо. Есть любовь – опять плохо. А среднего, видимо, вообще не бывает, подумала Даф. Улита завершила обед бутылкой белого полусухого вина, после чего занялась обычным для себя делом. Набросав карикатурного Иссиорха, принялась надевать ему на шею сиденье от унитаза. Тем временем со второго этажа повалил зеленый дым, и Чемоданов с воплем «Убью Зудука!» умчался в свою комнату. Мошкин грустно встал и пожелал всем приятного аппетита. «Да сядь ты, посиди со мной», — сказала ему Ната. Евгеша послушно сел, как загипнотизированный, глядя на ее лисий хвост. «Что ты мне на ноги все время смотришь? Раннее взросление?» — понимающе поинтересовалась Ната. «Я не на ноги», — слабым голосом отвечал Евгеша. «О, даже и не на ноги?» — сказала Ната и запустила в него клубникой. Ягода разбилась о белую рубашку Мошкина прямо против сердца, оставив почти кровавый след. Даф вновь вспомнила о депресснике. Требовалось как можно скорее найти кота. Покуда мистический скелет воблы у него, по своей воле депресняк не вернется. Во всяком случае, пока окончательно не вымотается и усталость не возьмет верх над магией. Он сейчас не столько кот, сколько слуга артефакта. Проказливое кошачье сознание объединилось с не менее проказливым сознанием воблы, и чем все это закончится, неизвестно даже в Эдеме. Не исключено, что через месяц Москва будет представлять собой огромный сугроб с торчащим университетским шпилем. На шпиле же с мистическим скелетом воблы будет восседать безумный кот и смотреть на снежную равнину. «Идем за депрессником. Скелет воблы у него», — шепнула Даф Мефодию. Буслаев неохотно оторвался от десерта, прикидывая, насколько эта новость испортила ему аппетит. Оказалось, что не особенно. «Ты уверена?» — спросил он, слизывая с губ крем. «Да, мне сказал Мошкин». «Хм, тот он был таинственный, как три шухерящихся обезьянки разом. Но почему именно твой кот? Неужели в Москве мало котов? Что объединяет депрессника и эту бывшую рыбину?» Да, вздула со лба непослушную челку. «Точно не знаю. Могу только предположить. Депресняк — создание света и тьмы. Создание почти невозможное, кощунственное по своей сути, но все же реально существующее. Гремучей крови адского кота и крови райской кошечки в нем равное количество. То есть он, по логике вещей, нейтрал, а вместе с тем совсем не нейтрал. Тьма и свет существуют в нем реально, не смешиваясь, если ты понимаешь, о чем я. Не исключено, что артефакт заинтересовался моим котом именно по этой причине». «Угу, артефакт заинтересовался. С таким же успехом можно сказать, что мороженое в киоске заинтересовало случайным прохожим и стало кокетничать с ним, чтобы его поскорее сожрали», — насмешливо сказал Мед. Дав серьезно посмотрела на него. «Пример дурацкий, но на самом деле все так и есть. Для наследника мрака ты слишком часто опровергаешь очевидные вещи. Так ты идешь искать кота? Рано или поздно депресняк, конечно, вымотается и завалится спать в какое-нибудь известное ему место. Но кто знает, когда это будет? Сейчас? Через 3 дня? Не исключено, что к тому времени город станет филиалом Северного полюса». Мед кивнул и встал из-за стола. «Погоди, я соберусь», — сказал он Даф. Дафна терпеливо наблюдала, как Меф поддевает под куртку легкую кольчугу. Когда же он взял метательные ножи, она не удержалась и спросила. Я чего-то не пойму. Мы идем играть в войнушку? Надеюсь, что нет. Но все же флейту тебе лучше не забывать, ответил Мев. Сегодня ночью ему приснился тревожный сон, будто черная когтистая лапа взламывает асфальт, тянется к Дав, хватает ее и утаскивает, а он, Меф, ничего не может сделать. Дав зорко и быстро посмотрела на Мефа и перестала задавать лишние вопросы. Недаром в Эдеме шутят, что девушка, задающая лишние вопросы, бесполезна, как шкаф, повернутый дверцами к стене. Они вышли из резиденции. Снег валил уже не так густо. Похоже, небесные дворники, сбрасывающие его лопатами с туч, ушли наперекур. На самом деле причина была в том, что депресняк перестал летать над городом и где-то ненадолго присел отдохнуть. Дав, однако, по опыту знала, что долго кот не просидит. Если бы только понять, где он. Она попыталась нашарить сознание кота, но канал связи был слишком широким, и на ее мысленный призыв немедленно откликнулись сознания доброго миллиона котов, проживающих в Москве. Кроме того, отозвались коты из Подмосковья, а также котята, которых можно было в расчет не принимать, равно как и безумного соболя из московского зоопарка, примазавшегося к котам на том основании, что его когда-то выкормила кошка. «Тупиковый путь», — подумала Дав разочарованно, поспешно разрывая связь с многочисленными дивизиями кошачьих. Пока Дафна разбиралась с кошками, Мех уверенно ввел ее по протоптанным в снегу дорогам. Москвичи, вполне освоившиеся с ситуацией, умело прокапывали снежную равнину, как кроты. Какой же русский не любит быстрой езды и боится снега? Еще немного, и люди додумаются прикрыть прорытые ходы сверху и станут перемещаться по снежным тоннелям, уверенно растущим вширь. Шагов через 100 Мех остановился. И, делая вид, что зашнуровывает ботинок, скосил глаза на одну из крыш. Между трубами мелькнула и скрылась серая тень. Интуиция подсказала Мефу, что это отнюдь не дух заблудившегося трубочиста. «Не оглядывайся. Мне кажется, за нами следят», — сказал Мефодий Дафне. «А мне не кажется. За нами действительно следят», — кивнула Даф. «Так ты об этом знала?» — удивился Буслаев. Даф скатала снежок и с удовольствием куснула его, как яблоко. Страж света может позволить себе не думать о такой пошлой прозе жизни, как простуда. Ну, я этого не исключала. «Да только что толку знать то, чего не можешь изменить», — сказала она. «Не прятать же голову в песок!» «Это ты напрасно. Песочек — штучка теплая и приятная. Вот только дышать через него неудобно», — с иронией заметила Дав, доставая флейту. «Ну, где там этот шпик?» «Труба крайнего дома». «Того пятиэтажного, что по правую сторону?» — уточнила Дав, не оборачиваясь. «Да». Дав подняла флейту к губам. Маглодий Меф не услышал, но снег вокруг них внезапно взлохматился. Точно они оказались в центре бурана. Когда же снег улегся, Меф увидел, что труба, за которой пряталась тень, невредима. Зато с дома напротив слезнул разом все три трубы. Серая тень, вполне невредимая, на миг показалась, нырнула куда-то и пропала. «Нилп! Дафна, ты путаешь право и лево!» — сказал Меф. Даф обиделась. «А ты путаешь пятиэтажные дома с шестиэтажными. Купи себе счетные палочки. И вообще, мы стояли с тобой лицом в разные стороны. Можно же было догадаться, что справа от меня, это слева от тебя!» — огрызнулась она. «Ладно, проехали. Будем надеяться, тот друг на крыше понял намек», — сказал Мех. «Убедился, что ты был неправ? Убедился?» — напирала Дав, которая, как светлому стражу, хотелось докопаться до истины. «В философские диспуты после обеда не вступаю», — миролюбиво сказал Буслаев. Мех по опыту своему знал. Чем пустячнее повод, тем бесконечнее спор. Снисходительность — главное оружие мужчины в его беспощадной и вечной борьбе с женщиной, которая по определению всегда права. Они проискали кота до вечера и, отчаявшись найти, по предложению Мефа вновь засели в кафе. «Так мы его никогда не найдем», — сказала Дав. Врожденное чувство ответственности мешало ей расслабиться. «Не факт. Может, как раз и найдем», — заметил Меф. «Это почему?» «Ну, вообрази. Он мечется по городу, и мы мечемся. Много суеты и минимум шансов пересечься. Не умнее ли сидеть и ждать, пока он просто свалится тебе на голову? Причем ждать в хорошем и вкусном месте, заметил Мев. Дафна не нашла, что возразить, и заказала себе приличный кусок сливочного торта.